Через несколько дней после начала событий Москва. Продолжение. Оба автомобиля мчались по ночному городу. В центре города улицы были освещены достаточно ярко, сказывались перемены, которые произошли в Москве за последние годы. Машины направлялись в сторону Белорусского вокзала, рядом с которым жил Иосиф Наумович. У его дома оба автомобиля затормозили почти одновременно, из них высыпали люди. «Быстрее», — приказал Большаков, — «мы обязаны взять его живым». В сопровождении своих людей он поспешил в подъезд. Попов и Караев старались не отставать. Вчетвером они вошли в кабину лифта. Двое других офицеров бросились по лестнице на 9-й этаж. «Он живет один?» — спросил Большаков. «Нет», — ответил офицер, который с ними поднимался. «Мы все проверили, пока сюда ехали. Он живет со своей супругой и двумя внуками». «Почему с внуками?» — нервно уточнил Большаков. «А где его дети?» «Дочь с зятем сейчас в командировке в Хорватии, а его сын с невесткой живут отдельно. У них есть уже взрослая дочь. Она заканчивает школу». «Сколько лет внукам?» 8 и 6. Оба мальчика уже ходят в школу». «Только этого нам не хватает», — разозлился Большаков. «Нужно будет как-то объяснить детям, кто мы и почему увозим их дедушку». «Как им объяснить?» — спросил Попов. «Это я живу бобылем, а у доктора большая семья, придется как-то лгать, чтобы забрать его с собой». «Он же врач. Скажем, что у нас есть раненый, и ему нужна помощь», — предложил Караев. «Неужели Иосиф Наумович мог оказаться тем самым кротом? Вы разве могли проговориться даже под гипнозом, Андрей Валентинович?» «До сегодняшнего дня я был уверен, что не могу, а теперь не знаю», — честно ответил Попов. «И вообще какая-то фантасмагория. Он столько лет работал с нами, зачем ему понадобилось общаться еще и с американцами? Ничего не понимаю». «У него брат живет в Израиле», — сообщил офицер, пропуская их вперед на выходе из кабины лифта. «И поэтому он обязательно предатель», — угрюмо уточнил Караев. «У вас пещерная логика». «Все евреи — потенциальные предатели», — зло сказал офицер. «Он раньше работал в милиции и поддерживал националистические движения». «Я тоже еврей», — сказал Караев. «Значит, я тоже предатель». «Вы не еврей», — ухмыльнулся офицер. «Вы азербайджанец, я точно знаю, хотя говорят, что у вас есть еврейская кровь». «Мне стыдно, что я состою с вами в одной организации», — громко сказал Караев. Попов нахмурился, Большаков покачал головой. «Вы ничего не понимаете», — убежденно сказал он, обращаясь к своему офицеру, — «если у вас такие примитивные националистические взгляды». Они столпились у дверей квартиры. «Подождите», — вдруг предложил Караев, — «разрешите, я войду один и предложу ему поехать со мной, чтобы не пугать его внуков. Не нужно врываться к нему такой толпой, мы напугаем детей». «Верно», — поддержал его Большаков, — «не будем толпиться. Слишком большая честь для агента американца, если он действительно тот самый крот, чтобы его приехали арестовывать сразу два генерала и целая куча старших офицеров. Давайте спустимся вниз. Пусть Караев попытается его вытащить из дома». Тимур подошел к дверям и нажал кнопку звонка. На часах было около 11:30. Через минуту послышались шаги. Раздался удивленный голос Иосифа Наумовича. «Кто там?» «Полковник Караев». «Это вы, Тимур Аркадьевич?» — удивился врач. «Почему приехали так поздно? Извините, что я сразу не узнал. Сейчас открою дверь». Раздался скрежет открываемой двери. Иосиф Наумович был в зеленом халате. Он недоуменно смотрел на позднего гостя. «Моя жена и внуки уже спят», — пояснил он. «Давайте пройдем на кухню и поговорим. Скажите мне сразу, что произошло, Тимур Аркадьевич? Чем я обязан подобному ночному визиту?» «Я приехал за вами», — сообщил Караев. «Внизу нас ждут машины. Вам нужно срочно со мной поехать». «Не понимаю, чем вызвана такая срочность», — пожал плечами Иосиф Наумович. «Но если нужно, то я готов. Только не шумите. Посидите на кухне, а я быстро оденусь». Караев прошел на кухню и сел на стул, оглядываясь по сторонам. Здесь было достаточно удобно и просторно. Это был старый дом, который назвали «Сталинским». Послышались чьи-то голоса, кто-то начал хихикать. Он оглянулся. Две детские рожицы выглядывали из коридора. Мальчики смеялись, им нравился этот неизвестный ночной гость. «Идите спать», — подмигнул им Караев. Когда дети убежали, он нахмурился. «Если Попов прав, то дедушка этих внуков уже никогда к ним не вернется, и они на всю жизнь запомнят человека, который забрал ночью их дедушку из большого теплого дома». «Почему я решил сам напроситься?» — разозлился Тимур. «Можно было отправить Попова. В конце концов, это он болтает разной глупостью под гипнозом, и это у него простатит и язва. Он живет один, и ему нужны эти приемы в комнатах релаксации. А у меня есть Элина». «Элина», — вспомнил он о своей любимой женщине, — «как все это глупо получилось. Прямо завтра утром поеду к ней и все расскажу. Если понадобится, уйду из организации. Хотя куда я уйду? Кто меня теперь отсюда отпустит?» Но с другой стороны, оставаться в одной организации с таким офицером, как этот бывший сотрудник милиции, откуда берутся такие придурки, националисты? Караев нахмурился. Может, он сам так рассуждает только потому, что является полукровкой, немного азербайджанцем и немного евреем. Всю жизнь проработавшим советским и российским офицером. Такой своеобразный гибрид. Может, поэтому он не понимает, когда говорят о чистоте крови и о примате национального над общечеловеческим. Неужели в 21 веке можно искренне считать, что во всех бедах твоего народа виноваты другие – евреи, кавказцы, негры, арабы, китайцы? При желании всегда можно найти много врагов, как все это глупо. Понятно, что русские испытывают особые комплексы. Распалась великая страна, которая собиралась в течение столетий русским народом. Не царями, а именно народом. Это была удивительная страна, в которой окраины не угнетались, а образовывались, где вводилась всеобщая грамотность, в национальных республиках открывались новые школы и университеты, академии наук и космические институты. Акцент отдавал национальным образованием даже больше, чем получал от них, всемерно способствуя развитию культуры, науки, самобытности, языка. И осознание такой катастрофы, когда разваливается огромная страна, в которой русский народ и русский язык играли своеобразную цементирующую роль, что им остается делать? Пытаться приспособиться и выжить в новых условиях. После страшного поражения в Холодной войне. Если бы во Второй мировой войне победил Гитлер, то, возможно, итоги войны были бы примерно такими, как и результаты деятельности Горбачева и Ельцина. Распад Советского Союза, включение стран Прибалтики и Украины в сферу германских интересов, отторжение Кавказа, разгром всех союзников в Европе, разделение Югославии на Усташей и Хорватии, четников Сербии и другие малые государства. Присоединение Чехии к Германии и создание особой зоны в Словакии. Предоставление независимости 5 среднеазиатским государствам, которые сразу стали объектами возможных атак своих воинственных соседей с юга. Полный разгром экономики, выплата миллиардных репараций, утрата почти трети населения, собственно, самой России. Наверное, было бы еще хуже. По существу, два бывших президента СССР и России помогли пересмотреть все итоги Второй мировой войны, позволив другим странам разделить континент уже по своему усмотрению. Националисты в самой России наивно полагали, что нужно искать виноватых среди эстонских и латышских политиков, среди польских и украинских радикалов. А на самом деле все антироссийские выходки, снос и перенос памятников, откровенная антироссийская риторика, истерии в адрес Москвы стали возможны только благодаря деятельности самих бывших руководителей Кремля, двух самых позорных политиков, когда-либо правивших самой большой в мире страной. Один сдал все, что можно было сдать, другой разрушил все, что можно было разрушить. И при этом находились люди, которые всерьез уверяли, что первый дал свободу, обрекая миллионы людей в национальных республиках на голодное рабство и зависимость от своих местных бояр. А второй сумел удержать большую страну от крови, устроив кровавую войну в Чечне, вызвав потрясение по всему периметру границы России и сумел провести эффектные экономические реформы, сделав нищими почти все население собственной страны и сказочно обогатив кучку людей, которым благоволили члены его семьи. Караев оглянулся еще раз. Дети уже успели убежать в свою комнату. Рано или поздно должна была появиться такая организация, как «Щит и меч». И если даже их закроют или разгромят, то на место одной организации придут другие. Слишком болезненно восприняли миллионы людей все, что с ними произошло за последние 20 лет. Слишком бессовестными оказались реформы, слишком воровскими оказались элиты во всех без исключения новых государствах. Слишком много людей внезапно осознали, что под маской национальной независимости и свободы их втянули в грандиозный обман, разграбив самую богатую страну в мире и отдав ее богатство на откуп лишь отдельным людям. Миллионы людей не получили никакой демократии, не стали собственниками, не смогли воспользоваться плодами свободы. И это была цена того развала, который начался в конце 80-х и по инерции продолжался до начала века, когда на всем постсоветском пространстве начались обратные интеграционные процессы, и новые руководители начали сознавать свою ответственность за свои народы. Наконец появился Иосиф Наумович. Он был одет в плащ, хотя на улице было достаточно тепло. Караев улыбнулся. Неужели этот милый, интеллигентный человек был тем самым кротом? Неужели в подобное можно было поверить? «Пойдемте», — предложил врач, — «уже почти 12. Извините, что я так долго одевался, но в спальне спит моя супруга, а мне не хотелось ее будить. Ей нужно рано вставать, чтобы проводить мальчика в школу. С нами живут внуки, их мать с отцом сейчас в Загребе, они работают в нашем посольстве. Поэтому мы взяли внуков к себе. Но я не жалуюсь, это так приятно, когда внуки живут с нами, я чувствую себя молодым». Они вышли на лестничную клетку, вызвали лифт. Караев услышал, как внизу переговариваются люди. Он нахмурился, пропуская первым в кабину лифта Иосифа Наумовича. «Помните, мы говорили с вами о Фромме», — неожиданно произнес Караев. Он считал, что человек всегда одинок, даже в семье, даже среди самых близких. Но мы пытаемся уйти от этого одиночества, возразил Иосиф Наумович, и поэтому нам так важны люди, которые нас окружают, и очень часто мы существуем именно благодаря им. Они способны дарить нам радость осознания жизни. Кабина лифта остановилась. «Приходите», — вздохнул Караев. Он в эту минуту думал о внуках врача и об Элине.